Благодать вам мир, братья и сестры, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дум множится к познанию Его, к укреплению нашему, к ведению, дум множится ведение во славу Его, да будет всем нам. Это время, которое отпущено нам, да будет оно нам в пользу и во славу Божию. Мы начинаем новую тему. Тема, ну я вот как понимаю, звучит примерно так, как поступать верующему в трудных обстоятельствах. Конечно же, однозначного ответа, естественно, нет, потому что человек может находиться в разных жизненных ситуациях, может быть, все эти трудности связаны совершенно, может быть, даже противоположными условиями. И вот, по крайней мере, ну вот Саша уже обозначил, по крайней мере, три вида, которые могут быть вот, видов трудностей, откуда они могут происходить. Вот, от человека, от сатаны, от Бога. Вот, я, по крайней мере, я остановлюсь на двух. В каком плане? Я возьму немножечко с другой точки зрения, то есть со стороны Божией. Вот, со стороны Божией я вижу, что их всего две. Два вида причин трудностей, которые могут быть у человека. Первая, скажем, группа причин связана с тем, когда человек, скажем, не идет путем Господним, так как Господь ему определил. И в связи с этим у него будут масса трудностей. И даже Писание, вот оно, понимаете, оно, скажем, очень, то есть недвусмысленно, однозначно говорит на эту тему, что много скорбей нечестивому. Говорится ж, правда же, это есть. Правда, говорится, что много скорбей праведнику, да? Но в то же время сказано, что из всех их выведет Господь. Видите? Вот. А там, где сказано, что много скорбей нечестивому, там продолжение такое, что праведник окружает милость. Понимаете? Вот. То есть и вторая группа причин, которые вызывают трудности, это, собственно говоря, сам Господь, я насколько понимаю. И вот мы поговорим, как раз я хочу остановиться и на первой, и на второй части вот этих причин. Вот, я, знаете, как, конечно же, очень сожалею, но не потому, что это я, допустим, сегодня выступаю, вот, а сегодня никого нет. Я об этом сожалею всегда, когда вот такой зал пустой. Мы вот с Сашей как раз размышляли и говорили о том, ну как же так, ну вот понимаете, вот Господь нам все дает. Посмотрите, несколько десятилетий идет вот это благодатное, спокойное время. Вот. И, понимаете, нас никто не гонит сейчас. У нас есть все возможности. Даже вот солнышко светит в вечерний час к нам, я уже об этом говорил. Вот. И все спокойно и хорошо. Приходи, слушай, насыщайся, сам участвуй, служи Господу, вот, расти в Господе, и все будет хорошо. Вот. И я хотел бы даже такое обратить внимание. Посмотрите, даже вот, ну вот когда мы пришли к Господу, это начало 90-х годов, скажем так, по крайней мере, сейчас уже целое поколение выросло, не знающее трудностей и скорбей, которые вот связаны с гонениями в церкви. Целое поколение, молодежь ведь этого не знает совсем. И знаем мы только по книгам, понаслышке, может, от старых членов церкви, как это было. Понимаете? То есть, и может быть, вот именно то, что вот беспечность связана именно с этим. То есть мы не придаем значения и весу тому благословению, которое Господь дает церкви. Понимаете? И вот одна из первых причин трудностей, которая есть у человека, это, конечно же, ну, первое, как бы вы назвали, это которое вне Господа, что бы вы назвали? Ну, я первый вопрос, вот, допустим, вам отпускаю, попробуем, давайте. Одним словом, если сказать. Грех. Ну, понимаете, грех – это, скорее всего, будет уже следствием вот этой причины. И другими словами, человек будет уже жить неправильно, если он будет что? В неведении, правда? То есть первая причина трудностей, в которые впадает христианина, я говорю сейчас о верующих, первая причина – это невежество, которое связано с глупостью, которое связано с скудоумием, которое связано с беспечностью. Понимаете? Вот это, я считаю, одна из главных причин, почему у человека есть трудности. Потому что это, говорю, о верующих. Я не говорю сейчас про людей, которые не знают Господа. Это невежество. Посмотрите, я как раз говорю. Вот можно сейчас нам, понимаете, искать Господа, размышлять, открывать Писание, насыщаться, исследовать Писание. У нас на это есть время. У нас есть здоровье. Понимаете, я вот так размышляю даже. Вот мы были еще молодыми, когда пришли к Господу. У нас были маленькие. И мы приходили, понимаете, и не только мы, все приходили, был полный зал, вот об этом говорилось. Сейчас все выросли, и, в принципе, нет даже тех трудностей, вот связанных, скажем, с ухаживанием за детьми, с многими вопросами, которые нужно чисто житейскими вопросами. И сейчас могли бы все поколения эти прийти сюда, понимаете, и вместе открывать Слово Божие, и читать, насыщаться, и, получив видение, служить Господу по истине, так, как Господь определил. И здесь вот Писание, я вот сейчас прочитаю целый ряд мест Писания, это будет не все. Я вот такие, понимаете, небольшую часть, группу отрывочков, маленьких стихов, такие как вот, знаете, афоризмы даже вот. Это здесь будет из книг притчи, из других мест Писания, где напрямую говорится о невежестве. Говорится о невежестве народа Божьего. И вот в первую очередь, смотрите, это книга Осия, 4 глава, ну вот, например, 6 стих. Вот смотрите, как там говорится. «Истреблен будет народ мой за недостаток видения». 14 стих. «А невежественный народ гибнет». Понимаете, здесь даже, вот видите, связано не с то, что будут какие-то трудности. Здесь говорится о том, что погибнет народ мой. Господь говорит не о всех, Он говорит о Своем избранном народе. Теперь посмотрите, как строг Господь в отношении, скажем, к взаимоотношениям к Нему, нас, верующих. Я просто хочу обратить внимание, посмотрите, ведь Он весь народ Израиля вывел из Египта, правда же? Ну, вы все хорошо это знаете. Это драматические события, которые, ну, вот до нашего времени, когда мы только вспоминаем об этих событиях, у нас вызывает волнение, потому что это действительно необычный был выход. Это существует даже ряд фильмов, книг написано на эту тему. И это всегда волнительно, всегда вызывает вот какой-то подъем. И я хочу сказать, что посмотрите, кто из этих вот вышедших из Египта дошел до места назначения. Причем, смотрите, Господь заботился так, что даже одежда не ветшала. То есть вот Он заботился вот так. Кормил их каждый день, там было и мясо, было и все необходимое. Вода из камня лилась даже тогда, когда была пустыня. Обувь не снашивалась. Такое, видите, было. Одежда не ветшала. Не было больных. Это когда Господь вел свой народ. Ну, почему не радоваться? Почему, понимаете, ну, вот подумайте сами, почему вот не принять это как благословение? И дошло из них сколько человек? Двое. Теперь посмотрите, на протяжении где-то полутора тысяч лет Господь в последующем трудился с этим своим народом. И в конечном итоге они отвергли того, кого Господь послал к им в Спасителя, Иисуса Христа. И понимаете, весь народ по существу был отвергнут им. Они пали от благодати. Это не означает, что они совсем пали. Но сколько страданий, сколько пережитого сейчас, сколько погибло людей вот на этом пути из народа возлюбленного, народа израильского. То же самое происходит и с верующими в церкви. Ведь, кстати, церковь – это явление чисто еврейское, если на то пошло. Божие – это явление еврейское. И те же принципы, которые Господь прилагал к своему народу Израиля, Он прилагает и к последующему своему движению, течению – это Церковь Христова. Да, они отпали, осталась наша веточка, которая выходцы из язычников. В свое время, конечно же, Израиль будет привит Господом. Это несомненно, это обязательно произойдет. Но сколько трудностей и страданий принесло этому народу то, что вот они отпали от благодати. Они не захотели принять то благословение, которое Господь дал в своем Сыне. И вот давайте просто я прочитаю ряд мест Писания. Невежество, смотрите, это связано, ну, противоположное слово, чтобы было понятнее, о чем будет идти речь. Ведение, мудрость, правда же, так? Знание. Имеется в виду в Божьем смысле, то, что Господь дает своему народу. И противовес – это невежество или глупость, он называется даже скудоумием, или, и здесь, на этой почве, беспечность. Итак, да-да-да, хорошо. Притча. «Глупый только презирает мудрость и наставление». Это 7 стих. 32 стих 1 главы притчи. 1 глава, 7 стих. «Глупость глупых, глупцы только презирают мудрость и наставление». То есть Господь наставляет свой народ. Если человек, скажем, не ревнует о том, чтобы обретать ту мудрость, которую дает Бог, это называется глупостью. И обязательно такой человек будет невежда. То есть он не будет иметь того знания и не будет знать, как идти тем путем, который Господь дает своему народу. 32 стих 1 главы. «Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их». Видите, здесь вот эта причина невежества, она даже не столько приносит трудности, как таковые, знаете, вот, которые можно преодолеть, оно ведет к погибели. Вот неоднократно, видите, вот и в книге Оси, и книга Притчи, они говорят именно о таком конце невежд. 3 глава, 35 стих. «Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие». Но если Господь нас ведет к себе, и мы обретаем Господа и с Ним славу, то если мы обретаем бесславие, то есть это конец, также это конец, это потеря всего. Иов говорит, смотрите, 5 глава, 2 стих. «Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность». Вот посмотрите, Господь учит о том, чтобы, скажем, учит самообладание, выдержки. И в Господе у такого человека растет такой плод, как владение собой. Или он, это помните, последний плод, 9-й, как он называется? Ну, назовите. Воздержание, совершенно верно. Вот. Или владение собою, по-другому он называется. Вот. И как раз вот здесь вот упоминается о том, что у глупца нет такого качества, у того, у невежды, и, скажем, у человека глупого нет такого качества. Теперь смотрите, интересно, притча, 10 глава, 8 стих. «Мудрый сердцем принимает наставление, глупый устами приткнется». О чем здесь речь идет? Речь идет о том, что ну, невежда в своих глазах, он умный, понимаете? И он, когда, скажем, предлагается что-то мудрое, он скажет, ну, кто же это может на это способен? Это только Иисус может, например, понимаете? И то, что предлагает ему Господь, вот, а он предлагает такое, что для него действительно кажется невероятным, нереальным, невозможным. И он устами закроет себе дверь, чтобы не следовать этому пути. Помните, мы когда говорили, скажем, вспоминали книгу Иакова, 3 глава, когда речь идет об устах, упоминалось о том, что Иаков, в частности, упоминает о том, что уста – это как руль для корабля или узда для лошади, которую управляет. Так вот, если мы что-то говорим, мы обязательно будем двигаться в этом направлении, даже если мы забыли о том, что мы говорим. Мы просто, когда попадаем в трудности, мы даже не знаем, откуда она взялась. Мы сами привели тебя туда. Так вот здесь как раз и говорится о том, что когда мудрость возвещается людям, то мудрые сердцем его принимают, а глупые, они закрывают себе путь устами, своими же устами. Понимаете? То есть они отказываются принимать истину и, скажем, остаются вот в том невежестве, в котором они и были. Смотрите дальше. 10 глава, 13 стих притчи. «На теле глупого розга». Ну, чем не страдание? Правда? Страдание, правда же? Но только какого характера? Понимаете? Больше того, даже я вот вспоминаю чисто по памяти притчи, 10 глава, 8 стих. Здесь, там даже есть такое, что, знаете, говорится, что для мудрого достаточно наставления, а для глупого 100 ударов не хватает. Понимаете? То есть вот сколько его не воспитывая, а все равно оно остается там же. Понимаете? Вот такое. Дальше. 21 стих, 10 глава. «Глупые умирают от недостатка разума». Посмотрите, везде, по крайней мере, вот во всех вот этих вот стихах, которые я выше прочитал, даже не упоминается о, понимаете, каких-то просто переживаниях какого-то периода трудностей. Речь идет о том, что он идет в погибель, невежда, понимаете? Речь идет о смерти, о гибели, что страшно, понимаете? Дальше. 14 глава, 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупый разрушит его своими руками». Смотрите, опять такой фатальный конец – разрушение. Видите? 14 глава, 8 стих. «Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием». И вот мы уже упоминали об этом, только в другой фразе. 12 глава притчи, 15 стих. «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». Видите, человек невежественный, он достаточно высокого мнения о себе. И порой бывает так, что, в принципе, невозможно ему что-то сказать или переубедить его. То есть он считает себя выше других, лучше других, знания у него больше и так далее. Вот смотрите, еще 26 стих, 3 глава. «Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых». Ну, видите, тема та же. Вот, то есть даже если будут попытки, то есть как-то, скажем, переучить, перевоспитать, то метод, который прилагается к невежественным, глупым людям, это палка, видите? То есть не просто, а, скажем, вот так вот. Смотрите, вот сейчас вот есть возможность вот на скамеечках здесь внимать вот ушами, понимаете? Не спиной, я имею в виду, не какими-то другими частями тела, а вот ушами воспринимать и сердцем, то, скажем, для тех, которые не находятся в Доме Господнем, я не говорю про сейчас, потому что, может быть, кто-то слушает, находит, скажем, себе какие-то другие источники, потому что сейчас век такой, что есть и, ну, скажем, много доброго и через интернет, и, понимаете, может, кто-то, может быть, слушает эти вещи там. Дай Бог, пусть так и будет. Вот. Но если это не так, то, к сожалению, финал будет нехорошим. Смотрите дальше. Ну, упоминается Экклезиаста во второй главе. «Глупый ходит во тьме». То есть вот здесь вот как раз идет ассоциация в том, что свет и тьма. То есть когда, скажем, видение, знание, мудрость связана со светом, а невежество, глупость, скудоумие связано со тьмою. И вот Экклезиаст говорит о том, что глупый ходит во тьме. Ну, а Иисус упоминал, кто ходит во тьме, тот что? Спотыкается, падает и даже, ну, скажем... И вот смотрите, Экклезиаста 5 глава 3 стих. «Он, Бог, то есть, не благоволит глупым. Он не будет их поддерживать. Он, скажем, не на их стороне. 10 глава, 12 стих. «Уста глупых губят его же». Исайя, 32 глава, 6 стих. «Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконии». И вот я хотел бы прочитать еще интересный момент. Это уже из Нового Завета. Посмотрите, это книга Фессалоникийцам. Кстати, в Новом Завете есть ряд книг, которые направлены, целенаправлены авторами Нового Завета на то, как вести себя верующему в условиях трудных обстоятельствах. Имеется в виду тем верующим, которые не невежды, понимаете, которые идут путем Господним. Вот, для них написаны книги, такие как книга Иакова, книга первого послания Петра, книги Фессалоникийцам, первая и вторая книги, далее книга к евреям, дальше книга Откровения еще, можно сказать так, это книги в утешение тем, которые преодолевают, проходят период скорбей и порой даже очень больших скорбей, гонений, трудностей. И для них вот написаны вот эти книги. Мы сегодня отчасти будем говорить то, что есть в этих книгах, и извлекать уроки, которые Господь дает нам сейчас, в это время, чтобы потом, в будущем, мы могли воспользоваться этими уроками и все преодолевши устоять. Кстати, в прошлый раз вот мы уже упоминали, когда говорили об Агапе, помните, мы говорили, вспоминали притчу о десяти девах, помните? И так или иначе, скажем, даже вот эта притча в той или иной степени, она подходит, когда под словом «масло» понималась Агапа. Вот. Сейчас вот, когда мы начали говорить о, скажем, преодолении трудностей в условиях, ну, скажем, для верующего в разных условиях жизни, то также эта притча сюда подходит. Мы вот как-то говорили уже, и на домашней группе тоже. Вот, посмотрите, я просто хочу обратить внимание, что под словом «масло» мы порой ищем разного рода, ну, скажем, эквивалент, который может означать. Вот, иногда говорит «Дух Святой», но тогда надо как-то его накапливать, Дух Святой. То есть, понимаете, то есть его накачать, чтобы он много было в нас. Вот. Либо это может быть что-то другое. Так вот, я хотел бы просто обратить внимание, что вполне возможно, что здесь есть и прямой смысл – масло. Вот посмотрите, масло как обретается? Каким образом? Что значит «сбиванием»? Да, а это что такое? Что это означает? Его что? То есть оно получается из оливков, так? Вот, и, скажем, оно получается путем сдавливания, да? Раздавить надо его под прессом. Кстати, Гефсиманский сад, по-моему, он также есть, вот что там с этим связано. Слово «Гефсимания» – это что-то связано с прессом, понимаете? То есть там давили оливки. Там много масличных деревьев даже сейчас. Даже сейчас на Масличной горе, то есть Елеонской горе, растут вот эти маслины. Может быть, не так их много сейчас, но они есть там. С тех времен также растут там маслины. И вот это масло, которое должно быть в наших сосудах, не просто в лампе, которая горит, а в сосудах должно быть дополнительное масло. Это масло обретается именно путем давления, путем пресса. Если вы помните, в то время, когда, скажем, ждали Иисуса, было темное время, была тьма, ночь наступила. Я понимаю так, что это трудные времена, трудные времена. И посмотрите, вот если обратить внимание на свет, ну, когда горит, допустим, масло или лучинка, вот, свет всегда побеждает тьму. Независимо от того, какой, ну, скажем, источник этого огонька. Если он маленький, все равно его тьма не может поглотить, потому что хоть свет и маленький, но он есть, и тьмы там нет. Весь вопрос в том, что тьма тогда наступает, когда прекращается источник, ну как, огня, источник огонька. То есть когда заканчивается вот это масло. А масло обретается под давлением, в трудностях. Мы сегодня об этом будем говорить. И вот здесь вот, да, я хотел прочитать первую книгу Фессалоникийцам. Посмотрите, что там говорится. Это 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Здесь упоминается, и здесь Павел, он утешает церковь в Фессалониках, когда она переживает большие трудности, и он, вот смотрите, если вы будете изучать это послание, обратите внимание, что применяет Павел для того, чтобы утешить церковь. Он, смотрите, он показывает перспективу, то есть показывает, что будет впереди, показывает то, что будет, каков будет их конец. И вот, другими словами, он их, скажем, призывает взяться за надежду о будущем, понимаете, чтобы они не ослабели своими душами. И вот здесь, вот, в частности, он показывает, рисует, что будет впереди. Он говорит о трудных временах, и что эти трудные времена, вот, я не буду все читать, он говорит, здесь помните, вот, ну, наверняка вы хорошо знаете эти стихи, это не тема сегодняшнего нашего размышления. Здесь он говорит о том, что перед пришествием Христа произойдут два события. Первое – это будет охлаждение верующих, причем даже оно не просто так говорится об охлаждении, говорится, что это будет отступление громадного масштаба. И второе, за этим отступлением придет, будет пришествие кого? Антихрист, то есть тот злой правитель, который установит свою власть на земле и будет подавлять все, что будет ему неугодно, в том числе и инакомыслие, в том числе и веру, которая есть у христиан. И вот здесь говорится вот что. Я начну. Давайте я ворвусь прямо в текст, 8 стих. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих», это говорится о пришествии Христа уже, «и истребит явление пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями, чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для его спасения, для своего спасения». Видите, собственно говоря, я хотел сказать, что не приняли любви истины для своего спасения. То есть, другими словами, не родили об истине, чтобы следовать за истиной. Вот в книге Петра говорится о том, что, смотрите, говорится так, например, послушанием истине через Духа. Помните, как говорится? То есть, как предлагает нам Господь путь следования за Господом и нашего роста. Смотрите, послушанием истине. Здесь говорится, видите, что они не приняли любви истины. И поэтому Бог пошлет им действие заблуждения, написано. То есть, если Бог пошлет действие заблуждения, это все. Понимаете? То есть, если, допустим, трудности исходят от какого-то другого источника, можно возопить Господу, молиться Ему, и Господь защитит, заступится. Но если сам Господь посылает, кто за вас будет, за нас будет заступаться? Поэтому здесь говорится о том, что если есть пренебрежение к истине, то ничто нас не спасет. Понимаете? Вот. И Петр советует так. Видите, совет, как он говорит, в противовес вот этому невежеству. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное от нетленного семени от Слова Божия, живого пребывающего век». Смотрите, здесь показывается путь. Бог дает, указывает путь, истину. И он говорит о том, что дает и открывает ее через Духа Святого. Послушанием, смотрите, послушанием истине через Духа. То есть Дух Святой откроет ее. То есть Он нам укажет ее, даст нам разъяснение всего. И с нашей стороны есть, смотрите, есть Божья часть, Он открывает нам истину. А с нашей стороны важно послушание истине. И посмотрите, если ветхий человек не способен слушаться. Понимаете, на всем этом пути все, вся изюминка, вот даже в этой теме, которую мы сейчас рассматриваем, заложена в кресте Христовом и в Его воскресении Иисуса. Понимаете, потому что ветхий человек, невозрожденный человек, или который не слушается Господа, он будет пребывать в том, что и раньше пребывал. То есть он будет, скажем, жить теми стандартами, теми, скажем, интересами, которые были у него и прежде. И, собственно говоря, к сожалению, вот если взять в общем и целом те учения, которые существуют по миру в разных конфессиях, в основном предполагается определенный оберег. То есть предполагается, что человек нужно, чтобы он пришел к Богу, и он будет жить прежней жизнью, но Бог его будет хранить и оберегать. Для того, чтобы все-таки какое-то действие происходило, для этого есть особые служители. Вот это такие, как царцы, или какие-то те, которые живут в монастырях, которые живут где-то там в пустынях. И вот они молятся за всех, вот, а люди здесь живут, как вот они жили, и Бог их хранит, оберегает. Вот так. Вот примерно общее учение. Слава Богу, что такого учения нет у нас. А есть сказано, что всем говорится послушанием истине через Духа. То есть вот оно водительство Духа Божьего. Дух Божий открывает истину, но с нашей стороны важно слушаться, повиноваться. Крест Христов позволяет нам, смотрите, держать в мертвости ветхого человека, и грех тогда не активен, не действенен. При этом, смотрите, через воскресение Христа он в нас жив, новый человек. Вот именно этот новый человек, Христос в нас, он способен повиноваться и слушаться Господа, слушаться истину. И в результате вот такого повиновения, вот такого послушания истине человек угоден Господу, он растет, он ходит верою, он становится зрелым верующим человеком, наполненным любовью, жизнью, миром Божьим. И смотрите, дальше еще вот есть интересно. Петр продолжает в следующей главе, это как раз тоже первое послание Петра, вторая глава. Помните, как он, кстати, в начале стоит слово «итак», то есть он как бы подводит вывод тому, что сказано в первой главе. «Итак, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, от которого вы сможете возрасти во спасение». Видите, что ставится в противовес невежеству? Возлюбите истину, возлюбите Слово Божие, научитесь смиряться, чтобы слушаться и повиноваться Господу. И Он вознесет нас. То есть, другими словами, вот такой совет в противовес невежеству, в противовес глупости, чтобы можно было обрести видение, мудрость и знание. Кстати, интересно, в притчах Соломона там вообще даже упоминается такое – главная мудрость. То есть нужно много видения, много знания для народа Божьего. Понимаете, больше того, определенные знания обретаются, точнее сказать, даже познание обретается не в том, что вот мы сейчас вот послушали, и мы что-то получили. Нет. Это только первый шаг к тому, чтобы обрести то, что угодно Господу. Потому что, обретя видение, для того, чтобы это видение действительно воплотилось в нас, скажем так, нам потребуется пройти целый, возможно, путь, который может даже составлять несколько лет для того, чтобы обрести то, чему вот научил нас Дух Святой, открыв нам ту или иную истину. На это требуется время. Вот что, понимаете, почему нам и сказано «дорожите временем, ибо дни лукавы». Смотрите, мы обычно, когда наступает Рождество, оно еще далеко, Новый год, мы вспоминаем вот как раз вот эти стихи из послания к Эфесской церкви, когда говорится о том, что «дорожите временем, ибо дни лукавы», и направлено этой целой проповеди. Вот правильно. Ну что, нам сейчас вот это время нужно дорожить. Вот сейчас время благоприятное. Вот сейчас день спасения. Вот сейчас надо накапливать вот это масло, которую дает нам Господь в это благодатное время. Когда мы можем прийти вот так вот, понимаете, и спокойно даже, знаете, как вот так, раз, даже разложиться, много народу. Нет, поэтому мы можем даже, как вот раньше возлежали, так мы можем спокойно здесь сесть. Пусть лучше будет это забитое здание, пусть будет даже негде ступить здесь, но пусть будет звучит истина, и пусть учит Господь нас в это благодатное время. Оно скоро закончится. Оно скоро закончится. Понимаете, когда я говорю «оно скоро закончится», это не значит, что это, знаете, как вот завтра придет Господь. Это не так. Но это время, вот это спокойное, благодатное, закончится действительно скоро. И это не произойдет так, как, знаете, вот сейчас вот мы вот наблюдаем, нам же интересно, что будет завтра, правда, какая погода. Мы смотрим прогноз и смотрим, может быть, даже на вперед день-два, дальше. И вот мы смотрим, знаете, плавно так, вот может температура спадает, потом повышается. Не будет такого. Писание упоминает о том, что день вот тот придет внезапно. Может быть, произойдет перемена, я не знаю, что там, что произойдет, но катастрофически быстро все изменится. Мы даже не догадываемся, как что произойдет. Возможно, даже мы потеряем много из своего имущества, потерпим большой ущерб, и нам придется бежать. Мы даже делаем какой-то процент ошибки синоптиков, что они могут неправильно. Да. И мы даже подсмеемся над тем, порой, что ну, смотрим в окно, там, к примеру, там не облачко, а они говорят дождь. Я образно говорю, даже так. А здесь точно говорится, понимаете? Времена скоро изменятся. Понимаете? Мы, может быть, большего захотим в то время. И, кстати, Писание говорит о том, что будут ходить, чуть ли не обходя земной шар люди, искать истину. Но она уже будет недоступна в той возможности, как это сейчас есть. Понимаете? Господь отпускает нам это время. Нам отпущено это время. И нам дается время накопить в себе ведение, знание, мудрость, чтобы жить им и, скажем, и в это время, и когда будут трудности. Следующее – это лень. Человек может знать, следующая причина трудности, которая есть у человека – это лень. Больше того, Писание говорит о лени, как о, даже вот, знаете, у католиков, по-моему, это даже смертный грех. Один из семи смертных грехов – лень. Писание очень жестко говорит о ленивых. Господь очень неблаговолит к ним. Я сейчас прочитаю только несколько мест Писания, ну, их немножечко я прочитаю, хотя их намного больше в Писании. Просто посмотрите, какое отношение ко всему этому. Понимаете, лень в противоположное слово понятие, что можно сказать? Трудолюбие, хорошо. Что еще? Прилежание, старательность, усердие. И целеустремленность. Совершенно верно, да. Понимаете? То есть, смотрите, человек, в принципе, он может быть не невежда. Он, да, он может, скажем как, ну, ему нравится слушать, он, понимаете? Но Писание говорит о том, что важно не просто быть слушателем, которые, ну, как вот накапливают себя. И порой, понимаете, иногда, выходя из собрания, я просто иногда много часто слышу подобных вещей. Ну вот, опять сегодня ничего не было. Ну что такого? Вот. Ну, образно говоря, ничего. То есть нам пищи там было мало. Но поймите, мы растем не от того, что мы получили, а от того, что мы отдали. Понимаете? Может быть, вы получили столько, но отдали больше. Вы растете. Не переживайте, это правильно и хорошо. Вот посмотрите, что говорится, в частности, в книге Ефесской церкви. Мы как раз в прошлый раз об этом говорили тоже. Посмотрите. «Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, взаимоотношения между верующими, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». То есть, когда мы отдаем себя, делаем, творим добро, понимаете? Вы здесь пришли, вы послушали, Не может быть такого, что вы ничего не получили. Возможно, вы не придали этому значения, но будьте очень внимательны. Смотрите, как говорит на эту тему, как нам важно, скажем, стремиться к обретению ведения, мудрости. Посмотрите, та же книга «Притч». Вот, кстати, первые 9 глав, они как бы, понимаете, они вводят нас в тему, вводят нас к обретению мудрости. И вот, смотрите, вторая глава, в частности, как она начинается. «Сын мой», ну или «дочь моя», то есть, «если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо мое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, отыскивать, как сокровище, то разумеешь страх Господень и найдешь познание Бога, ибо Господь дает мудрость из уст его знания разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно». И так далее, вся глава там потрясающая. Другими словами, смотрите, Бог дает мудрость, когда мы что? Очень внимательны к наставлению. Понимаете? Когда мы сердце свое наклоняем к размышлению, когда мы ухо свое наклоняем, то есть мы прилежны в этом деле, мы стараемся очень. Понимаете? Вот тогда Господь говорит, я даю мудрость. Вот тогда я даю... Да. Совершенно верно. Понимаете, Бог не благоволит к ленивым. Больше того, Он к ним относится очень нехорошо. Я вот уже упоминал, что вот мы все в самом начале, я сказал, что Господь не такой, как вот порой мы люди. Вот смотрите, но ведь Он любит свой народ, правда же? Но только двое вошли в землю обетованную. Посмотрите, даже Моисей не вошел в землю обетованную. Потрясающе, что такое творится, понимаете? То есть я хочу сказать, что какими должны быть мы, понимаете, какое мы должны придать значение вот то, что мы призваны Господом и стали на его путь, чтобы нам сохранить себя в этом, на этом поприще. Понимаете? Если Бог отверг свой возлюбленный народ, с которым Он, как говорит, как носился, как птица на крыльях носил своих птенцов, понимаете, вот своим народом, Он отверг сейчас его. Понимаете? Сколько трудностей, скорбей это принесло этому народу. То же самое произойдет с каждым другим человеком. То есть мы не лучше их. Больше того, понимаете, если они по обетованию наследники, понимаете, мы по милости, как сколько больше должны родить мы об этом прилежании и старательности, нежели они. Понимаете? Он сам, Иисус, еврей, по человеческому роду, понимаете? Они его, и он их любит очень сильно, понимаете? И они сейчас в отпадении. Сколько должны быть мы, вот, старательны и прилежны на этом пути, чтобы нам держаться этого пути, чтобы нам не уклониться с этого пути? Потому что мы точно так же можем отпасть, как и они отпали, если мы уклонимся с пути истины. Это произойдет неминуемо. И вот нерадение, лень обязательно приведет вот к этому. Вот мы сегодня вспоминали и говорили о том, что кто, Иисус сказал, кто не собирает со мной, тот расточает. Понимаете? Нет среднего положения. Вы не можете оставаться. Смотрите, путь праведника вверх, чтобы уклониться от преисподней вниз, внизу. Понимаете, нет среднего положения. Мы не можем. Больше того, если вы остановились, это уже значит падаете. Поэтому на этом пути Господнем можно только идти вперед, как Он ведет. Вот простой пример. Помните, вот облако, огненный столб и облачный столб вели Израиля. Вот. Если кто остановился, он попал сразу в знойную пустыню. Он вышел из-под облака, потому что что? Облако ушло вперед. Нельзя было остановиться. Важно было следовать так, как он ведет. Если он остановился, важно стоять. Если он пошел, важно вместе с ним идти, чтобы находиться под облаком, иначе зной пустыни вас сожжет. Вот и все. Смотрите, какие интересные есть стихи вот по поводу лени. Вот интересно, есть некоторые такие вещи, в общем-то, это поговорки. То есть они Соломоном даны так, вот через Соломона даны так, чтобы они легко запоминались. Вот смотрите, есть некоторые, которые вызывают улыбку. Например, ленивый не жарит свои дичи. Во-первых, здесь, вот смотрите, ну, легко запоминается, правда же? Вот, и в нужный момент всегда это придет на память. Вот, и это, в частности, 12 глава, 27 стих. И в то же время она очень много говорит. А имущество человека прилежного многоценно. Смотрите, прилежание противоположно ленности. Видите? Смотрите, то есть, другими словами, он и хочет хорошо покушать, любит. Ну, человек любит покушать. Ну, бывает такое, правда же? И, в принципе, всякий человек любит покушать. Ну, нормально. Это, конечно, когда в меру, когда все в порядке. Но написано, что ленивый не жарит своей дичи. Все, нет у него. А имущество прилежного многоценно. То есть это противоположно. Видите, если человек прилежен, то у него полно будет достаточно. Дальше. 12, 24 стих. 12 глава. «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет подданию». Но подданию опять человек испытает трудности, скорби. Это обязательно. Это будет. Хотим мы этого или нет. Если мы будем на этом пути, то это произойдет. «Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий». То есть, что такое терновый плетень? Ну, вот узкая дорожка, и вот, понимаете, терн – это растения с длинными шипами. И когда, если вы не можете пройти, не зацепив эти острые шипы, то есть обязательно это будет доставлять вам неприятности. А путь, написано, праведных гладкие. То есть там нет трудностей, нет скорби, которая проистекает из глупости и лени. Следующее. Ленивец зимою не пашет, поищет летом и нет ничего. В этом отношении, понимаете, если, я не знаю, может кто-то помнит со школьной скамьи, вот это, по-моему, басня Крылова, вот, но это очень интересная притча о стрекозе и муравье, помните? Кстати, вот Писание упоминает о том, что муравей – это мудрее мудрых, понимаете? То есть, если вы помните там, вот он, этот муравей там трудился. Он трудился... А? Да. Вот, муравей трудился там, а та плясала там туда-сюда и радовалась. Вот так как эта погода там, сейчас по домам кто-то там, я образно говорю, вот, ну, трудится в совсем другом направлении. И, скажем, но когда пришло трудное время, когда настала зима, вот, дверь в муравейник закрылась. Понимаете? То есть это происходит точно так же и с нами, всеми людьми, которые, ну, как живут в этом веке. Алчь для ленивца, то есть голод ленивца, убьет его, потому что рука его отказывается работать. То есть для приобретения мудрости, для приобретения видения, для приобретения, скажем, всех качеств, которые, скажем, определил в нас, чтобы они были Господь, необходимо много трудиться. Необходимо прилежание, старательность. Если вы помните только, я сейчас просто навскидку по памяти вспомню, помните, Петр говорит во втором послании Петра, первая глава, там говорится, покажите вере вашей со всей старательностью, прилагая все старания, покажите вере вашей, там и перечисляется там. Понимаете, и говорится, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. То есть нет прилежания, нет старания, не будет того, что заложил нам в потенциале Господь. Дальше, помните, дальше вот упоминается, говорится о том, что более всего старайтесь иметь усердную любовь друг к другу. То есть, другими словами, ищите способы, где вы можете проявить ее. И прилагайте ее сколько только можно от всей души, от всего сердца. Видите, как говорится? Вот. Дальше, вот мы сейчас вот прочитали вот 1 Петра, 1 глава, 22 стих, где говорится о том, что там говорится так, Давайте сейчас. Это важно, поэтому нужно будет взглянуть. Вот смотрите, послушанием истине. Кстати, некоторые вещи хорошо запоминать на память. Слово Божие важно учить, запоминать на память, потому что, когда пойдешь по дороге, как сказано, оно будет беседовать с тобою. Понимаете, оно напомнит нам важное, ценное. И здесь говорится, послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга, видите? То есть подчеркивается вот это, понимаете, как бы постоянство в добром деле. Здесь вот эти качества – это в противовес лени. Понимаете, здесь говорится, прилагая все усилия, то есть все, что у вас есть, потратьте себя. Именно тогда, когда мы тратим себя, мы, ну, понимаете, я уже, вот это слово «растем», оно какое-то такое, знаете, как вот как растительное такое что-то. Здесь заложено безмерно большее. То есть именно то, это мы обретаем ту зрелость, понимаете, мы становимся под стать Господу. Мы уже говорили вот и в прошлые разы, что в конечной, завершающей, финальной встрече, которая в финальной стадии нашего хождения пред Господом, когда мы при Ним предстанем, написано, что церковь, она будет в красоте святости. Понимаете? Она будет готова полностью, в полном обличении, полном, ну как это, она будет зрелая. Она не будет, знаете, как вот малышок там, Иисус пришел, жених, вот, а она, младенчик, лежит в люлечке. Нет такого. Она будет как невеста. Понимаете? То есть все будет... И вот еще, посмотрите, интересно есть. «Проходил я мимо поля человека ленивого». Это 24 глава, 30 стих. «И мимо виноградника человека скудоумного». Так, это давайте. Это книга притчи, 24 глава, 30 стих. «И вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивой, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел, и обратил сердце мое, посмотрел и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожая, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный». Вот откуда проблема, вот откуда скорбь и теснота. Понимаете, вроде бы человек, и здесь, другими словами, то видение, знание, которое нам дает Господь, его важно применять. Это как раз вот есть то, что Иисус учил о талантах. Их нужно пустить в оборот. Понимаете? То есть, другими словами, то, что Он нам дает, важно его тратить. Оно просто будет умножаться. Его важно раздавать, важно тратить. Важно тратить то, что есть в нас доброго. И совет как раз вот то, что вот сестра сказала, 6 глава, 6 стих. Как противостать этой лени? «Пойди, ленивец, к муравью, посмотри на действие его и будь мудрым». Понимаете? То есть, другими словами, вот даже муравей может научить нас этому, чтобы нам... Если, понимаете, смотрите, даже чисто вот такой интерес у нас, чтобы нам не иметь трудностей на этой почве. Мы просто вот даже, понимаете, вот смотрите, мотивы могут быть разными. Мотив, в частности, это, ну как, мы любим Господа, и мы хотим быть с Ним, мы хотим, понимаете, вот угодить Ему, понимаете, понравиться Ему. Мы хотим вот то, что лучшего, это первое. А второй, чтобы нам не иметь трудностей вот на этой почве. Даже вот чисто с этого такого вот, такой вот, знаете, вот точки зрения, это тоже полезно. Понимаете? Следующая причина, которая также может вести к трудностям вот по жизни, как вот живет человек по образу ветхого плотского человека. Это большие запросы. Большие запросы. Очень развитые желания. Кстати, вы знаете, я просто обратил внимание, что вот многое-многое то, что есть в нашей жизни, то, что относится и к воспитанию, это прямо с самых малых лет. И в последующем, когда мы учимся и в школе, и в институтах, может, где-то кто-то в других вещах, и вообще все это общество, вся эта среда, она учит развивать нас определенные желания, стремления и так далее. И порой они настолько действительно велики, что мы не можем остановиться. И когда у нас даже не хватает средств, вот, мы все равно будем стремиться получить то, что мы хотим, даже если средств этих у нас нет. В частности, вот смотрите, больше того, иногда даже государство, иногда даже определенная группа людей могут нас к этому, ну как бы, ну, нас предлагать, учить, навязывать. В частности, это разные системы кредитования. Понимаете? Вот, например, за счет чего существуют ломбарды? Ну, посмотрите, в принципе, если по большому счету у тебя нет средств, так? Вот, ты берешь какую-то дорогую вещь, вот, и закладываешь в ломбард, чтобы тебе дали денег. Тебе же, конечно, не дают ее по стоимости той, сколько она стоит. Тебе дают какую-то определенную сумму. Но тебе говорится о том, что тебе дают эту сумму, ну, скажем, на 10 дней, ну, на месяц, если она там уж очень там дорогая, вот, тебе дается какая-то сумма, и ты должен возвратить эти деньги, тогда тебе назад вернется эта вещь. Понимаете? Но за счет чего они существуют? Чистая психология. Очень хорошо известно, что человек, вы понимаете, в очень большом проценте он, скажем, не сможет возвратить эти деньги. И эта вещь оседает в этом ломбарде. То есть в скупке по-другому. И за счет этого, а они потом могут продать ее по настоящей цене и так далее. Вот. То есть человек просто потерял ее. Очень дорогую вещь, скажем, вот, за нее получил ну, относительно копейки. Вот, у него вот, кредиты, скажем, вот, например, все виды кредитов – это по существу в долг. Писание учит нас. Вот, здесь вы, конечно, знаете как, я не знаю, я сейчас то, что я сейчас говорю, вполне возможно, что вы, некоторые могут, я в последующем буду говорить, могут внутренне даже смеяться, что говорят, что ты нам рассказываешь, мы-то знаем лучше. Вот. Писание учит нас о том, чтобы мы не должны были никому ничего, кроме взаимной любви. То есть, другими словами, нам учит Писание, чтобы мы не делали долгов. Понимаете? И, в частности, кредиты – это долг. Писание говорит о том, что, я вот сейчас прочитаю, по-моему, есть некоторые вещи, где говорится о том, что, я не помню сейчас, я не посмотрел раньше, но я по памяти скажу, что такой человек, который берет в долг, он становится рабом взаимодавца, тот, кому ты даешь. Так учит Господь, это есть на самом деле. Понимаете, другими словами, Писание нас учит жить по средствам. Да, бывают исключительные случаи. Я говорю, бывают исключительные случаи, когда мы вынуждены идти в долг. И опять здесь надо задуматься, почему ты попал в эту исключительную ситуацию. Что привело тебя к этому? Понимаете? Потому что Писание учит нас и говорит о том, что я никогда не видел праведника оставленным и просящим хлеба. Понимаете? То есть в псалмах Давид об этом говорит. То есть, другими словами, нас Господь учит жить по тем средствам, которые у нас есть. И Он говорит о том, чтобы мы всегда были благочестивы и довольны. Другими словами, да, может, оно может быть меньше. Даже где-то говорится, что лучше блюдо зелени, да, на стебле Бога, нежели откормленный бык, а при нем ненависть или... Не делайтесь рабами человеков. Да. Понимаете как? То есть это очень серьезный момент. И вот на этой почве верующие и неверующие, мы сейчас говорим о нас, верующих, порой попадают в очень тяжелые обстоятельства, вплоть до того, что их привлекают к судам и так далее, и так далее. И они претерпевают очень большие неприятности. Понимаете, хорошо, если человек научится сразу, с первого раза, если он до этого, скажем, не был научен. то если хорошо, если он научился с первого раза, когда он потерпел, понимаете? Но бывает так, что, вот как вот сказано, что бывает, что 100 ударов, и этого бывает мало. Чтоб такого не было. Почему? Дело в том, что это должен, смотрите, крест Христов ведет нас, смотрите, к перемене ума. Нам сказано, чтобы мы отложили образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях или желаниях, стремлениях и так далее. Вот в частности, вот здесь, вот когда это гипержелание, вот я хочу и все, я хочу этого добиться и хочу это получить, и это должно быть у меня. Я образно говорю, у меня должен быть красивый дом, он живет, все есть в принципе, но я хочу иметь красивый дом, красивую машину, бассейн, я образно говорю, я хочу жить так. И смотрите, он жизнь будет тратить на то, чтобы получить это. Если он живет правдою, если же он хочет получить это быстрее, он будет искать другие способы, которые будут порой и греховными. Понимаете, и на этом пути он может пожать очень много нехорошего. Даже если на первых шагах он может даже получить все неправедными путями, то и на первый взгляд скажется, что и никакого наказания нет, и ничего. Но поверьте мне, на этом пути это путь терновой плетени. На этом пути скорби, много-много, скажем, недоброго и много трудностей, нехороших трудностей. И Господь не благоволит к такому пути, потому что Господь учит о том, чтобы, понимаете, мы... Вот смотрите, я себя пометил там. Я хочу сказать, что здесь вот как раз не бездействие, вот этот плод владения собою. Этот плод жив и действенен, и развивается только когда жив в нас Христос, когда крест Христов активно действует в нашей жизни. Если этого нет, то есть мы предаемся жизни ветхого человека, это путь вот тех трудностей и скорбей, которые есть. Вот знаете, как сказано, что много скорбей нечестивому. Вот это этот путь. Вот. Поэтому здесь, если у кого есть вот эти желания, вот развитые, понимаете, вся система человеческого общества, они развиваются. Вся, например, та же Америка, вся Европа, в общем-то, сейчас она как бы опутана сетью вот этих кредитований. И сейчас это идет и в Украину, это много в Украине. Предлагаются кредитные карточки. Ну, говорит, возьмите, вы можете ими очень прекрасно пользоваться. Понимаете? То есть, ну, мы должны понимать, что за кредит всегда, во-первых, он с процентом. Понимаете? То есть тот, кто предлагает, он не предлагает это безвозмездно. Опять же, надежда на то, как будет действовать система ломбардовская. Та же самая система, что человек, в принципе, если даже 100 раз он, если он не придерживается пути вот этого, не делать долгов, он обязательно 100 будет выдержать раз, а на 101 он упадет, то есть он попадет, понимаете, то есть он попадет в зависимость. То есть это неминуемо произойдет. Следующая причина, которая приводит... И я хочу сказать, что Господь не благоволит на этом пути. Поэтому трудности эти, они связаны, понимаете, с всей системой этого мира, где князь этого мира или князь этого века – сатана. Вот, кстати, вот здесь вот как раз действует вот этот сатана, понимаете, вот человек и сатана. Вот здесь вот они как раз рука об руку идут. И, кстати, смотрите, ведь... Господь допустил сатану в это общество, в человеческое общество, но это не значит, что все люди обязаны быть его рабами. Во Христе Господь дал выход, больше того, победу, торжество над всяким злом, какой бы оно силы и могущества ни было. Следующее – это любовь к миру. Причина. Смотрите, я сейчас скажу просто некоторые конкретные вещи. То есть я не буду говорить в общем, заголи, как говорят. Вот, я назову конкретные вещи. То, что относится к любви к миру. Я не буду говорить так, как об этом сказано у Иоанна. где говорится о том, что это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Дело в том, что, как правило, только на этом и останавливается. И, собственно говоря, и воз, и ныне остается там. Вот у Иакова есть более предметная вещь на эту тему. Посмотрите, как сказано в книге Иакова. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». И все, что ниже в 4 главе, будет посвящено именно этой теме. Смотрите, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете – не имеете, убиваете – завидуете, не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите – не получаете, потому что просите не добро, чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Посмотрите, что здесь сказано. Здесь говорится о верующих, которые живут по стандартам этого мира. Причем, смотрите, Господь через Иакова называет этих людей отступниками, то есть прелюбодеями, прелюбодейцами. То есть они отступают от Господа и, другими словами, изменяют Господу. И эта измена выражается в том, что они, смотрите, враждуют и завидуют. Вот проявление мира, видите? Это есть в этом мире. Мир – это социальная среда, это люди. Люди под властью князя мира сего. В этом лукавом веке, в котором князь, опять же, тьмы. Понимаете? Другими словами, Господь говорит о том, что, смотрите, проявление вражды, распри, ссор, разделений – это есть образ этого мира. Так люди ведут себя в мире. Даже если на лицо люди могут говорить, знаете как, «Здрасте», понимаете, а внутри подумал что-то там такое. Вот. Или у него отношение к этому человеку, понимаете, он мыслит плохо о нем. Это есть образ этого мира. Потому что слово, то, что относится к агапе, к любви, понимаете, оно не предполагает даже мыслить худо о ком-то. Понимаете? Предполагается о том, что вы желаете и делаете доброе, вы тратите себя на других людей. Я вообще не представляю, как можно молиться о людях, если, скажем, ты к нему плохо относишься. Как можно молиться? Вообще о чем вы будете молиться? В лучшем случае вы будете просить Господа, чтобы он его там наказал там, или что-то переделал как-то там, понимаете? Вот такое может быть молитва. А вот именно во благо ему, я вообще не понимаю, как это может быть. Понимаете, это совсем... Смотрите, опять необходима перемена мыслей. То есть требуется покаяние. Требуется, смотрите, новый образ мышления. Без этого не обойдемся. И этот новый образ мышления есть только во Христе. То есть, смотрите, и дальше, смотрите, говорит о том, что... Или не думайте, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в вас. То есть, другими словами, Бог ревнитель, Он огонь. Понимаете? Он сожжет вас. Если человек останется на этом пути, берегитесь. Против вас идет Господь Саваоф. Вот Бог воинств, который, понимаете, с мечом пойдет против нас, если вот мы на этом пути. Дальше, смотрите, но тем больше дают благодать, то есть те, которые сошли с этого пути, стали на путь Господень, он говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот это слово «противится» – это очень жесткое слово, он противник, понимаете, то есть он воюет против него, он выступает против, и вот мы посмотрим дальше. Это уже когда мы будем говорить о трудности, которые есть у верующих, которые действительно стали на путь Господень. Вот мы посмотрим там, что будет говорить Господь вот на эту же тему, только в каком ключе. Очень интересно там. Смотрите, итак, он говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам, очистите руки грешники и исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость, печаль. смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Смотрите, другими словами, здесь предлагается не просто, вот знаете, ну, скажем, ну, как вот говорим, ну, прости, там, все такое. Здесь говорится, плачьте и сокрушайтесь. То есть покаяние должно быть настолько глубоким, другими словами, Господь не примет лучшего. То, что есть, вот если это, ну, такое легкое. Другими словами, Господь очень противится, когда верующие враждуют, ссорятся, дерутся, завидуют, понимаете, угнетают друг друга. Когда мир есть между ними. Это страшная вещь. Господь сам враг этим людям. Написано, вы становитесь врагом Богу. Вообще страшное дело. Понимаете? И здесь вот совет какой? Покайтесь в плаче и рыдании. И знаете, как у Иоиля говорится о том, что может быть, он помилует вас. Понимаете? Вот так вот. То есть до такой степени нам надо бояться уклоняться к миру. До такой степени. То есть здесь, как говорится, выходит на первый план страх Господень. Это та тема, которую мы размышляли вот раньше. До такой степени, понимаете? То есть, другими словами, Господь сам ополчится против нас, даже если мы Его любимые дети. Даже если мы дети, о которых Он говорит о том, что видите, какую любовь дал нам Отец называться и быть детьми Божьими. Да, мы называемся, но если это есть в нас, берегись. Понимаете? Вот так говорит Господь. Следующий момент еще. Неумение правильно расставлять приоритеты. Я вот такой момент вот себе определил. То есть, смотрите, я просто о чем хочу сказать. Смотрите, вполне возможно, что вы все поняли. Все, что о чем мы выше говорили, вы сказали. Все, у меня этого нет, не хочу, и я все, я иду, стал на путь Господень. Но вы, скажем, вот, допустим, утром вы хотите рано вставать, и вы хотите начать, скажем, с поклонения Господу, искать Его, получить от Него видение, мудрости, и с самого раннего утра. Но вы также хотите и иметь вечер. Пусть даже вы считаете, что он будет святой и благословенный. Но если вы не умеете правильно расставить приоритеты, что важно, вы потеряете одно и второе. Сейчас я это объясню. Смотрите, возможно, вы выдержите всего несколько дней. Таким образом, Бог заложил в нас то, что мы должны спать. Понимаете, сон важен. Больше того, его создал Господь, чтобы мы спали. То есть Он определил, и на это требуется определенное время. И если мы это время, пусть у каждого человека, в принципе, оно свое, но в среднем оно 7-8 часов, в среднем. Вот, иногда бывает меньше, иногда бывает, ну, больше, но в среднем вот это время. И если мы его не выдерживаем, то будут расстройства, будут расстройства. Теперь посмотрите, вы, допустим, хотите вставать раньше, вы на работу идете, к примеру, там, к 8, образно говорю, вот, вы хотите встать в 6, ну, если лучше, раньше в 5, я образно говорю, вот, вы хотите читать Слово Божие, молиться, вы хотите успеть приготовить, кушать там, накормить свою семью и так далее, и так далее. Вот. Но вы любите и вечер. То есть вы хотите лечь в 12, ну, чтобы все успеть. Но если вы собрались иметь утро, вам надо иметь вечер. Вот отсчитайте от 6, ну, скажем, если вам 7 часов, значит, не позже 11 вам надо ложиться. Вы понимаете, дисциплина – это обязательная вещь у христианина. Вы знаете ли, вот по-английски, как вот, вот это ученик будет. Ну, конечно, не pupil, это, знаете, вот есть еще одно слово. Disciple. Отсюда идет слово дисциплина. Disciple. A disciple. Понимаете? Есть такое. Отсюда идет слово ученик. Понимаете, если вы хотите учиться у Господа, вам нужно быть дисциплинированным. Понимаете? То есть вам нужно выдерживать что-то определенное. Я еще, знаете, как вот раньше вот вспоминаю свою сестру, вот, родную сестру, когда мы еще были вот, ну, как небольшими, вот, она была старше нас, она нас намного старше. Вот, и мы, когда приходили к ней, когда мы давно не виделись, мы хотели с ней поговорить там, это до-сюда. Вот, она что-то делает там на плите, там то-то, то-то. А мы раз так останавливаемся, говорит, да нет, говорит, говори, рассказывай, я все слушаю, я все это знаю. Она продолжала, сделала второй, третий, четвертый, переделала. Да, говорит, хорошо, все послушала. То есть она хотела успеть, и одновременно она слушала. Понимаете? То есть Я хочу сказать, что нам необходимо научиться мудро распределять время. Вот именно дорожить временем, правильно его распределять, знать, что важно, что менее важно, а что вообще не важно, что можно вообще просто оставить. Требуется на это мудрость, опять же. Требуется на это, и об этом надо просить у Господа. То есть, если вы будете ложиться позже, я просто расскажу вам, что будет. Вы выдержите день-два, вы измучите себя и больше не захотите повторять, к сожалению. Вам это дело должно, поверьте, нравиться. Все, что вы хотите делать в Господе, все, что бы вы ни делали, вам должно это нравиться. Вот послушайте, я еще раз это повторю. Все, что вы не делаете вот, в Господе или вообще вещи, которые вы, чем вы не занимаетесь, вам должно это нравиться. Если вам это не будет нравиться, вы от этого откажетесь рано или поздно. Понимаете? Вы измучаетесь. Но если вы правильно распределите время, то есть вы постараетесь успеть все. Больше того, вам Господь в этом поможет. Понимаете? Вы просто за более короткое время будете успевать многие более вещи, которые раньше не могли делать. И с большим успехом. Если вы действительно согласитесь на то, чтобы на Господне что-то, например, я говорю, утро ему посвятить, Господь вас благословит, но Он постарается вас научить, вот откроет вам истину через Духа. Как это сделать? Если вы начнете сами, вы проиграете. Понимаете? Но если вы послушаетесь Господа, вы получите это утро. Поймите, весь секрет утра в вечере. Удивительно, но это так. Вот такая вещь вот есть. В этом истина. И это во всем, это во всех делах, которые мы хотим выполнять. Если же мы этого не будем, мы получим и расстройство по здоровью. Вот иногда, вот послушайте, я просто такую вещь скажу, может быть, с ней многие, может, не многие, кто-то не согласится. Когда говорится о ночных молитвах, я и говорю о ночных молитвах, когда кто-то ночью молится. Я могу понять все это, если вы молитесь днем, утром, вечером, вам этого не хватает. И вы тогда говорите о том, что я буду молиться и ночью. То есть вы чувствуете, вам этого не хватает. Молитесь. Но если вы этого не делаете ни утром, ни днем, ни вечером, а хотите молиться ночью, вы, я, мое мнение, очень ошибаетесь. Я мягко сказал. В худшем случае, я говорю, вы заблуждаетесь. Больше того, а что же вы делаете днем? Вы будете спать днем. Вы обязательно должны восполнить то, что вы потеряли. Вы не можете на это пойти. Но представьте себе, вы переделали день на ночь, ночь на день. Что это такое? Я могу понять, когда вам нужно выстрелить. То есть мы вместе что-то собрались для какого-то дела. Это может быть и ночью, даже так. Я могу это понять. То есть есть возможность, например, ночью, в этом есть какая-то целесообразность, в этом есть какая-то необходимость. Я могу это понять. Но когда речь идет о каком-то постоянном деле, здесь надо быть очень аккуратным и осторожным. Понимаете? И опять же взвешивать. Вот та мудрость и то владение собой также нам поможет на этом поприще. Ну вот, по крайней мере, да. Ну еще хотел сказать, что... Ну хорошо. И вот теперь я хочу перейти к следующей части. Это скорби праведника. Вот тот, у которого нет подобных вещей, о котором я сейчас говорил. Нет ни лени, нет и всех остальных вещей, причин, которые приводят его к трудностям, страданиям и скорбям в этом мире. Но у праведника Писание говорит о том, что есть скорби. Есть. Я сейчас прочитаю ряд мест Писания, послушайте. И вот вопрос, почему? Сразу вам послушайте, вы послушайте, а вопрос будет к вам. Почему? Попробуйте ответить на него. Иоанна, 16 глава, 33 стих. Иисус говорит своим ученикам в преддверии своего отшествия, в преддверии, когда ему вот-вот он будет в Гефсиманском саду и потом зайдет на крест. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иисус так определил. Он сказал, в мире, понимаете, он сделал утверждение. Он даже не сказал, в мире можете иметь скорбь. Он так не сказал. Он сказал утвердительно, в мире будете иметь скорбь. Другими словами, смотрите, если вы мои ученики, вы мои последователи, и вы идете так, как я вам определил, мир будет вам противостоять. Он так сказал. То есть вот эта вся система человеческого правления, ваше окружение будет вам против вас. Но он говорит о том, что не переживайте, я его победил. А если я его победил, вы тоже. Понимаете? Но он сказал, будете иметь скорбь. Следующее, смотрите. Павел, когда вот он шел, скажем, в миссионерских путешествиях, он учил церкви, говорил, 14 глава, 22 стих, поучая учеников, что многими скорбами надлежит нам войти в Царствие Божие. Он сказал так, понимаете, он вторит Иисусу. Следующее. 1 Петра, та же 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу...» Вот послушайте, интересно как. Вот эта часть, она самая интересная, самая важная. «То угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Посмотрите, как сказано. Просто подумайте, это угодно Богу. И опять вопрос, почему? Понимаете, мы должны ответить на этот вопрос. Если мы не ответим на этот вопрос даже себе, вот сами себе, не кто-то нам расскажет, а внутренне у нас какой-то, знаете, есть там, мы противимся, мы не соглашаемся, у нас есть боль какая-то, мы даже, может быть, негодование, что если вот мы слышим такие слова, и вот он нам, Отец, об этом говорит, понимаете, нам будет очень трудно. Нам важно это принять и понять, понимаете? Дальше, смотрите. 1 Петра, 6 стих. «О сём радуйтесь о спасении, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Вот здесь многие говорят, ну видите, здесь же говорится, если нужно, и это немного. Но здесь он понимает Петр, написав это послание, он предполагает, что это немного, это ваша жизнь, интервал вашей жизни. Вот об этом он говорит. Все послание написано именно об этом. Посмотрите, вот, например, когда вот он заканчивает концовка этого послания. «Бог же всякой благодати, призвавший...» Это 10 стих, 5 глава. «Призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременному страданию вашему да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Речь идет о интервале в нашу жизнь. Речь идет об этом. То есть вот такой меркой Петр говорит. Смотрите дальше, Римлянам, 5 глава, 3 стих. «Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». И так далее. Хвалимся и скорбями. Другими словами, что такое? Мы радуемся в скорбях. Вот это слово «хвалимся», оно говорит о том, что мы радуемся в них. Сейчас я прочитаю, я несколько мест дочитаю, и потом я всем вопросы это уже задал, пока думайте. Вот. Дальше. Ефесская церковь, 3 глава, 13 стих. «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Ну, в принципе, это почти безумно. Как это так? Вот любимый человек страдает, а мы радуемся, потому что это наша слава. А вот он так учит, так говорит. Дальше, смотрите. Опять вот эти 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 3 стих. Это... где идет утешение. «И послали Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить вас в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Смотрите, та же сама мысль подчеркивается. Больше того, это не просто кто-то говорит, они уже это переживают. И вот это послание написано, чтобы утешить их в их скорбях, объяснить им, донести их, чтобы они... могли их перенести, понимаете? Дальше, 2 Тимофею, 4 глава, 5 стих. «Но ты будь бдителен», апостолу пишет своему соратнику, «во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника и исполняй служение твое». Он напрямую ему говорит, что делать. Переноси скорби. То есть они есть, они будут, и без этого вы не обойдетесь. Вот. В принципе, я сейчас не буду читать достаточно большие отрывки, но очень важное. Это в книге Евреев, там, где написано 10 глава и 11 глава. Я только начало прочту, а вы дальше, если захотите, посмотрите. Это с 36 стиха. «Когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Это он пытается убедить эту церковь, чтобы вновь поднять ее. Он говорит, вы однажды, быв просвещены, то есть научены, наставлены, и когда это было, вы выдержали великий подвиг страданий. Дальше. 11 глава, 36-40. Там целый перечень идет, говорится о том, что другие испытали там поругание, побои, помните, были перепиливы и так далее. Это вот есть те скорби. Вот, пожалуйста, если можно, кто-то дома прочтет, это будет, конечно, тоже хорошо. Итак, Иоанн говорит, вот в книге Откровения, 1 глава, 9 стих, это последний стих вот из этого перечня. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в старстве и в терпении». Видите, как он себя называет? Соучастник в скорби, в старстве и терпении. То есть мы же готовы быть участниками в царстве. Ну, согласитесь, правда же? Мы к этому мы говорим, да, мы хотим, мы наследуем Царство Божие. Он говорит, а в терпении? Мы тут немножечко, ну, может, так, это как-то... А в скорби? Понимаете? А вот Иоанн так говорит. Я как участник в царстве, в скорби и в терпении. И вот теперь вопрос, почему Бог так определил? Пожалуйста, попробуйте ответить. Мы уже, кстати, говорили об этом кое-что. Хорошо, замечательно. Замечательно. Как? Нет. Нет, не по испорченности. Я как раз здесь и упоминаю о том, что речь идет сейчас. Смотрите, Бог допускает скорби именно тем, которые уже избавлены от всех вот этих вот негативов всего. Как? Да, может быть. Ага, хорошо. Что кто-то еще может скажет? У меня будет, если... Давайте, знаете что, я, может быть, сейчас уже тогда закончу, да? Или как? Или да, по времени как? Еще... Немножко. Хорошо, ладно. Ну, попробуйте ответить. Вот та часть, которую мы сейчас начали, это самое важное, самое сильное. Да, пожалуйста. Очень интересная мысль, друзья, и она на протяжении всех веков идет. Здесь заключается мысль в том, что когда народ, даже возьмем вот изначально, выводил Бог народ свой, мы знаем, что можно было пройти путь быстро. Да. Да? А для чего это все было? Хождение, все эти были мучения, да? Аминь. То есть мысль такая, друзья. И вот я одно местописание прочитаю. Апостол Павел пишет Римлянам, 16 глава, 10 стих. Приветствуйте, есть такой Апеллес. Приветствуйте Апеллеса. И дальше он говорит, в чем же его как бы преимущество. То есть приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. То есть... В печке побывавшего, да? Да. Испытанного. Испытанного во Христе. Проверенного. Апостол Петр, вот, 1 послание Петра, 4 глава, 12 стих. Нам подтверждение такое. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемо, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Я нахожу, что все эти места Писания приводят нас к тому, что в этих скорбях Бог производит наше определенное испытание. То есть Он испытывает нас, Он смотрит на нас, насколько мы непоколебимы, насколько мы действительно верны. И так было всегда, если мы читаем Священное Писание, что Бог даже в отношении служителей написано, смотрите за ними, испытывайте таковых, будьте внимательны к ним, держитесь правильного учения. То есть мы видим и замечаем, что Господь в Царстве Божьем призывает всех, призванных Он, проводит через определенное испытание посредством определенных трудностей. Насколько мы... Ну, это одна из частей. Да. Еще кто-то скажет что-то, пожалуйста? Все хорошо. Смотрите, здесь даже, понимаете, вот... Понимаете, вот мы сейчас вот примерно, вот если мы только об этом узнали, образно говорю, что, понимаете, сам Бог предлагает скорби, трудности вот для своих вот возлюбленных, понимаете, он их подкладывает нам. Вот мы, вот все, вот он хороший, все, мне нравится, поэтому я ему предложу сейчас то, что сейчас от меня. Я предложу ему то, что называется, вот, ну, то, что мы сейчас перечислили, скорбь, может быть, тесноту, гонение или еще что-то. Зачем? Понимаете, вот сейчас была мысль... Замечательно, хорошо. Смотрите, здесь даже мысль не в том плане, что а ну-ка я их проверю, какие они. Понимаете, здесь вот под словом испытания понимается, знаете, как вот слово «горшок в печке». Вот такое. То есть речь идет не о смысле проверки, сколько, понимаете, закалки и приобретения нового качества. Понимаете, вот из славы в славу. Вот это. Понимаете, больше того, ну вот смотрите, я как-то однажды читал первую целую главу книгу Иакова, я буквально маленький стишок прочитаю, центральную, вот главную мысль, которую выражает вот в этом вопросе. Смотрите, и это будет ответ, собственно, на этот вопрос. Больше того, просто, пожалуйста, примите вот эту вещь, здесь даже усиливается, не в том плане, что, понимаете, вот мы, знаете, из-под гнета смотрим, ну когда же оно закончится, понимаете, вот так вот, нет. Он говорит о том, что «с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Здесь так говорится. То есть очень радуйтесь, когда у вас есть. Знайте, что Бог принял у вас в свою школу. Понимаете? Потому что здесь Он вас сделает теми, именно какие Он вас задумал. Вы станете теми, которыми Он определил вас. Понимаете? Весь вопрос в том, что вот даже когда мы уверовали, понимаете, мы пока остались еще на том уровне, когда мы были неверующие в своем развитии. У нас есть только потенциал, понимаете? Но нас ожидает будущее, когда мы будем как взрослые. Вот от этого маленького до взрослого этот путь происходит только через... Это единственный путь через страдания, скорби, о которых говорил Иисус и апостолы. Это единственный путь. И поэтому следующий, ну, мы просто сегодня, может, уже не успеем, я не знаю. Вот. Я думаю, мы это, вот это сейчас момент, вот, который мы сейчас начали, это самый важный, самый центральный, самый главный, понимаете? Если мы это поймем, наша жизнь в корне поменяется, понимаете? Наше отношение к жизни будет совсем другое. Поэтому в трудностях, понимаете, вы будете совершенно по-другому себя вести. Вот именно там свет начинает светить. Вот там начинает расцветать агапа. Понимаете? Вот это. Давайте, наверное, сегодня мы закончим. И мне кажется, этого достаточно, чтобы не было и перегруза. Поэтому да благословит нас всех Господь.